Атлет выступал пред толпою однажды, над страшным ущельем натянут канат, а он по нему, это видеть мог каждый, шел смело вперед, возвращался назад. Толпа ликовала, толпа изумлялась, а он, взявший груз и на тачке теперь, продолжил свой номер с тем грузом немалым под аплодисменты стоявших людей. И чтобы рассеять остатки иллюзий, к толпе обращаясь, спокойно сказал: «Вы верите мне, ничего не боюсь я, любого могу прокатить на такси». И все как один закричали: «Да, верим! Ну кто ж будет первым? Давай, выходи! Сейчас вашу веру на деле проверю». И что же? Не вышел к нему ни один. Вот так в этом мире бывает порой. «Мы верим!» — кричат в Иисуса Христа. А кто же сердечные двери откроет? Как мало таких, значит, вера пуста. А кто доверяет Христовой деснице и благословением его дорожит, то бездны глубокой не убоится, пред сильным не склонится, не задрожит. Об этом вещают библейские строки, живые примеры сегодняшних дней, а этот рассказ пусть послужит уроком, чтоб вера и тверже была, и сильней. Аминь.